Глава 56. Брейн пошел ему навстречу и даже улыбнулся. Однако это вызвало недоумение. Брейн забыл, что выглядит нестандартно. Впрочем, начальник службы безопасности взял себя в руки и тоже изобразил на лице некое подобие дружелюбия. В конце концов, он же прекрасно танцевал перед здешними клиентами-толстосумами. «Приветствую вас!» «Харбель», – представился начальник безопасности. «А я Брейн. Мы тут у вас ненадолго задержимся. Вот наш проездной». И Брейн показал пропуск. Однако безопасник в него даже не посмотрел. «Без регистрации. Недействителен». «А я говорю, действителен». «У меня инструкции, мистер Брейн». «А у меня задание, мистер Харбель, и неограниченные полномочия. Если я пристрелю вас и выброшу за борт, это будет всего лишь один из пунктов в моем отчете». Харбель вздохнул и отвел взгляд. «Но вы же сами служили и знаете, что это такое». Поддел собеседника Брейн, и потому как тот нервно повел головой, понял, что это для Харбеля больная тема. «Именно потому, что я служил, я должен четко следовать инструкциям». «Хорошо, давайте так. Как только мы сходим, вы подаете рапорт или что там вы должны подавать». «А когда вы сходите?» «Соскочим на кавер 18. Тут всего-то часов 15». 19. «Ну, вам виднее. Так что, договорились?» «Хорошо. Как только вы сойдете на вспомогательный бот, я отправлю рапорт». «Я могу поинтересоваться, куда? У вас что, есть какой-то головной офис?» «Разумеется, головной офис компании, отдел безопасности». «Хорошо. И еще просьба. Не ругайте вашего бойца. Банни его зовут, кажется». «Он не должен был пускать посторонних». «А вы смогли бы не пустить вооруженных солдат, которые к тому же показывают важные удостоверения?» «Уверен, что пустили бы, а потом уже разбирались. Не ругайте Банни, мистер Харбель». «Но он пустил посторонних. Он поставил безопасность всех пассажиров под вопрос». «Да бросьте. Если говорить о безопасности, отсечку надо оставить еще на боте, а не сваливать все на парня с дубинкой и парализатором». «Ладно, я подумаю», – после некоторой паузы ответил Харбель. «И пошлите его к нам для, так сказать, нашей с вами коммуникации». На то мы распрощались, и Брейн вернулся в подвальчик. «Ну что там, мы среди друзей?» – спросил Янгверт. «Пока мы на задании, друзей у нас нет. Явного дружелюбия никто не выражает, но нападать пока не будут». «Ему нужно в туалет», – сказал Дынер, кивнув на Пенса. «Хорошо, веди. Направо и прямо до упора, тут недалеко. Лиам, а ты выйди и постой, последи за ними. Нельзя забывать, что все это мы делаем только ради этого парня». «Да-да, сэр», – кивнул Гоберли, вскакивая с ранца. «Только автомат оставь, хватит пистолета». В дверь постучали, и заглянул охранник. «Заходи, Банни, надеюсь, главный тебя не ругал?» «Нет», – покачал головой охранник. «Но глазом косил, будь здоров». «Я заверил его, что ты практически вставал стеной, но нас было больше, и у нас оружие». «Спасибо, сэр». «Тебе спасибо. И вот еще что. Ты бы не мог нам какой-нибудь еды организовать? Настоящий, из ресторана». «А что вам принести?» «Принеси чего-нибудь обычного из необычного. Ну, что можно есть без извращений. И еще пол-литра воды». «Я понял, сэр». «Вот деньги». И Брейн подал 20 сакверов. «Один саквер тебе за работу». «О, сэр, спасибо. Только знаете что? Один ваш прямо с китганом по коридору прошел. Может быть, вы скажете ему, что этого здесь лучше не делать? Извини, Банни, это тот, которому даже я не указ. У него начальство такое, куда мне не дотянуться. Понял, кивнул охранник. Пойду за обедом.